Глава 36. Гостеприимство элдерлингов. Вот какими чертами должен обладать маг, используемый как гонец. Прежде всего, гонцы должны пройти достаточное обучение силе, чтобы зваться по меньшей мере подмастерьями. Из них следует выбирать самых самостоятельных. Самонадеянность и упрямство в таком деле только на пользу. Главное же качество посланника — чувство собственного «я». Отличить таких можно по самолюбованию. Тщеславная женщина или самодовольный мужчина всегда много думают о себе. Молодость и телесное здоровье тоже пригодятся на этой стезе. Гонцу надлежит служить не более 3 лет с перерывом на 2 года после каждого года службы. Назначьте ему определенный путь через толпы, и пусть он ходит по нему снова и снова. Так у него разовьется чувство места. Если маг знает, куда направляется, и узнает место сразу по прибытии, ему легче сохранять свой разум в неприкосновенности. Если маг достаточно талантлив, чтобы помогать пройти сквозь камни тем, кто не наделен силой, то прежде чем поручить ему такое дело, убедитесь, что он терпелив и ответственен. Пусть те, кого он ведет, отдыхают не меньше 3 дней, прежде чем отправиться через камни дальше. Эрроу, маг круга Гентри, наставление о качествах гонца. Продолжая притворяться послом, я отвесил ему поклон, премного благодарный вам, почтенный. Я принц Фицчивел Видящий, мой спутник лорд Ланфалстар, а это наш юный слуга Персевиранс из Ивового леса. Пока я представлял их, Ланд убрал меч в ножны и изобразил такой элегантный поклон с размахиванием полой плаща, какому мне в жизни не научиться. Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться, когда Пер отважно попытался повторить этот фокус. Потом я показал на нашу сваленную в кучу поклажу. «Не могли бы вы позвать кого-нибудь, кто помог бы отнести эти вещи? Медведь расправился с нашими стреножными лошадьми и изрядно попортил сумки». Я понимал, что играю в опасную игру. Сам я на месте элдерлинга обрадовался бы возможности порыться в вещах чужаков, загадочным образом появившихся у оленьего замка. Но краснокожий лишь взглянул на нас сверху вниз с неодобрением, граничащим с омерзением. «Мы не держим рабов. Если вы дотащили все это сюда, сможете протащить и чуть дальше». «Прекрасно». Я постарался скрыть облегчение. «И, господин, не окажете ли нам честь, назвав свое имя?» Так я попытался мягко напомнить ему, что смогу упомянуть оказанный им прием в разговоре с королевой. Но он не убрал меч в ножны, и мой вопрос его ничуть не смутил. «Я генерал Рапскаль, командир ополчения Кельсингры. Соберите свои вещи. Я провожу вас к нашим правителям». Я покосился на дракона и его хранителя. Элдерлинг что-то сказал дракону и поспешил прочь. Дракон вдруг потерял к нам интерес, он развернулся и тяжело потопал в другую сторону. В отдалении закаркала ворона. А мы снова взвалили на себя свои мешки. Я не заметил никаких признаков бабочкового плаща и тех, кто под ним прятался, но не стал слишком старательно шарить взглядом по мостовой, опасаясь выдать их. Когда мы только появились из камня, я слышал голос Спарк. Возможно, это означает, что она перенесла путешествие неплохо. Тут я обнаружил, что одного самодельного мешка не хватает. Быстро оглядевшись, я понадеялся, что он скрывается под плащом, а не пропал в камне. В любом случае, оно и к лучшему. Без него я остался почти налегке и смог напустить на себя благородный вид, пока мы шли по улицам Кельсингры. Для меня это был странный путь». Я поднял стены, однако город все равно стремился поведать мне о солнечном зимнем дне времен его юности. Вот мимо прошла группа людей, вероятно, торговцев из какого-то далекого города. Они старались держаться поближе друг к другу и шли быстро, глазея по сторонам. А вот из мясной лавки, где коптились на крюках куски убоины, выскочил юноша с полосой чешуи на лбу и кожистой бородкой, как у ящерицы. Торопливым шагом прошла девушка с корзинкой на согнутой руке. Среди призрачных людей ходили призрачные элдерлинги, смеялись, торговались у прилавков. Я задумался, отчего так хорошо вижу их. Может, это благодаря силе они кажутся мне почти настоящими. Тут двое прохожих внезапно сцепились в драке, и я машинально обошел их. «Ясно. Ты их видишь», — коротко заметил Рапскаль. Он не замедлил шага, и я не стал ему отвечать. «Интересно, как все это выглядит для Пэра и Ланта? А еще интереснее, слышат ли шепот города люди-стражники, марширующие впереди, по сторонам и позади нас?» Вдруг налетел порыв ветра, пахнуло звериным духом. Этот дракон поднялся в воздух, пролетел мимо и стал взбираться все выше в небо. Я не сумел прочитать его мысли, однако уловил намерение. Дракон летел на охоту, и на мгновение я ощутил страстное желание присоединиться к нему. День был холодным, влажный ветер с реки пробирал до костей. Генерал Рапскаль шагал быстро, видимо, он не собирался жалеть усталых нагруженных путников. Однако я успел заметить, что жителей в городе немного. На некоторых улицах я видел обитаемые дома, но на соседних царило давнее запустение и безлюдье. После странствий по дороге силы я знал, что вещи, высеченные из камня с прожилками силы, сохраняют форму и предназначение куда дольше, чем любые другие предметы, созданные людьми. Пусть ветер забрасывал на широкие улицы обломки веток и пыль, но ни одно семечко не пустило корни между камнями мостовой. Ни одна лоза не смогла оплести или разломать потрескавшиеся после землетрясения стены. Даже простояв много веков покинутым, город помнил, что он город. И словно в насмешку над нынешними немногочисленными жителями, его воспоминания о прошлом, когда он был оплотом наук и искусств элдерлингов, были куда ярче настоящего. Я старался подмечать все и сравнивал это с тем, какой считали Кельсингру Чейт и король Дьютифул. Если только сейчас мы не идем по окраинам более процветающих частей города, Кельсингра и драконьи-торговцы преуспевают вовсе не так хорошо, как стараются показать миру. Как я и предполагал, нас привели к план-башне, широкие ступени и огромные двери, которые явно создавались в расчете на драконов. Я заранее содрогался при мысли, что придется карабкаться по этой лестнице, однако нас проводили к предназначенным для людей ступеням по бокам от входа. Здесь было уже многолюдно, туда-сюда сновали горожане, на многих были наряды столь же яркие, как палатка шута и балахон генерала, другие носили обычную шерстяную и кожаную одежду. Мимо прошел плотник с подмастерьем и тремя учениками, все они несли инструменты. Я окинул взглядом огромное изображение, украшавшее стену, и генерал с солдатами ввели нас в башню. Мы оказались в огромном гулком зале. Тут было чище, чем мне запомнилось, и намного более пусто. А еще в помещении было тепло, и свет лился будто из ниоткуда. Я помнил этот зал, заваленным обломками сгнившей мебели. Теперь руины прошлого убрали, и на освободившемся месте, где когда-то стояли сотни письменных столов, остался всего десяток. За столами сидели писцы, люди и элдерлинги. Некоторые, кажется, всего лишь с усердием вписывали в колонки цифры, к столам других тянулись очереди из посетителей, терпеливых и не очень. Я испугался, что нам велят встать в одну из таких очередей, но вместо этого нас торопливо провели под весьма разнообразными взглядами публики к деревянной двери, за которой оказалось помещение поменьше. Но там все равно было слишком просторно для нашей скромной компании, зато тепло. И как только мы остановились, Ланд и Пэр с облегчением сбросили на пол свою ношу. Повинуясь знаку командира, ополченцы встали вдоль стен. Генерал Рапскаль подошел и встал передо мной. «Я немедленно узнаю, желают ли король и королева видеть вас. Скажу откровенно, вы мне не нравитесь, и я посоветую правителям обращаться с вами, исходя из худших подозрений, как того заслуживают нарушители наших границ». Он повернулся и направился к выходу. Я выждал, пока он сделает три шага, после чего заставил остановиться, добродушно поинтересовавшись, «Нельзя ли нам попросить воды, чтобы умыться?» и пройти куда-нибудь, где мы могли бы привести себя в порядок, прежде чем идти на встречу с правителями. Мне не хотелось бы оскорбить их, явившись в неподобающем виде. Он обернулся, наморщил лоб, Повинуясь его знаку, один из солдат подошел, чтобы торопливо с ним посоветоваться. Все решилось очень быстро. «Капитан Перлинг позаботится о вас, пока меня не будет. Можете обращаться к нему с любыми просьбами». И он, так и не попрощавшись, широким шагом вышел из комнаты. Его облегающие сапоги еле слышно прошелестели по каменному полу. Я с доброжелательной улыбкой повернулся к капитану. Когда Элдерлинг Сельден много лет назад навещал нашу страну, он описывал чудеса вашего города с пылким восторгом. Ну, теперь я вижу, что он не преувеличивал. Не могли бы вы, добрый капитан, принести нам теплой воды, а также немного еды и питья, чтобы мы могли освежиться с дороги? Как вы понимаете, после того, как на нас напал медведь, остаток пути дался нам нелегко. Я следовал основному правилу Чейда. Всегда действуй как человек, за которого себя выдаешь. Я представитель 6 герцогств, принц крови, и имею право рассчитывать на соответствующее обращение. Хотя вначале я опасался, что с нами не станут церемониться, а то и вовсе бросят в темницу, до тех пор, пока король и королева не найдут время решить нашу судьбу. Однако капитан, похоже, не разделял опасений своего командира на наш счет. Он отправил нескольких солдат за едой, вином и водой для мытья, предложил нам сесть и велел своим людям принести и поставить перед нами стол. Скамьи, на которые он указал нам, выглядели жесткими и холодными, однако стоило нам сесть, как они сделались теплыми и мягкими, как кушетки. Это поразило нас до глубины души, однако скамьями дело не кончилось. На стол перед нами установили сосуд, украшенный изображением танцоров и растительным орнаментом. Туда налили холодную воду, но не прошло и минуты, как от нее пошел пар. Мы с радостью омыли в теплой воде замерзшие лица и руки и вытерли их мягкими полотенцами. Зато еда оказалась самой обыкновенной — мясо, корнеплоды, холодная птица и хлеб. Все это было приготовлено и подано весьма непритязательно. Однако мы все равно были счастливы утолить голод, а также отдать должное вину, пусть и кислому. Стражи не спускали с нас глаз, но мы, не обращая на них внимания, попытались привести в порядок одежду и волосы. Поев и придав себе по возможности приличный вид, мы уселись на удобные скамьи и стали ждать. Мы ждали и ждали. Наконец Персеверанс задал вслух вопрос, который не давал покоя всем нам. «Как думаете, с ними все в порядке?» Я сделал вид, будто неправильно понял его. «С королем и королевой Элдерлингов?» «Уверен, они постараются найти время, чтобы принять нас как можно скорее, и окажут нам такое же гостеприимство, какое мы оказали их посланцам в Оленьем замке». Я изобразил заботливую улыбку. «Не стоит бояться, мой мальчик, сколько бы странным тебе ни показалось их обличье. У 6 герцогств давние и крепкие связи с землями торговцев». Ланд во время моей речи согласно кивал, и Пер, похоже, уловил намек. Мы сидели и ждали. Казалось, это длится вечно. Тянулись часы, и я утешал себя тем, что снаружи не доносится звуков переполоха и тревоги. Может, Шут и Спарк сумели с толком использовать это время? Я уже задремал, когда дверь, наконец, открылась снова. Вошел Рапскаль, а вместе с ним Рейн из дождевых чащоб. Волосы его растрепались от ветра, и хотя он явно был элдерлингом, он не отличался ростом и худобой своего военачальника. «Должно быть, он старше», — предположил я, хотя чешуя на лбу мешала определить возраст. Рейн вошел, взглянул на меня и повернулся к Рапскалю. «Напрасно ты медлил, Рапскаль. Я поговорю с тобой об этом позже». И зашагал к нам через комнату. Я поднялся на ноги, и, к моему удивлению, Рейн протянул мне руку. Я был готов к тому, что он пожмет мне запястье по нашему воинскому обычаю, но он пожал ладонь, как это принято у торговцев. «Ведь это вы, принц Фитчивел, видящий из 6 герцогств», — уточнил он. Я церемонно кивнул. Он так и не выпустил мою руку. «Прошу прощения за то, что вас встретили так неучтиво. Я Рейн Хупрус». Я старался не выдать своего удивления. Пусть я и назвался принцем, Я отнюдь не ожидал, что король станет пожимать мне руку как равному. Наконец, дар речи вернулся ко мне. Для меня большая честь встретиться с вами, король Рейн. Это лорд Ландфалстар и мой слуга Персевиранс из Ивового леса. Оба моих спутника уже были на ногах и низко поклонились. Король все-таки отпустил мою руку и жестом указал на дверь. Я сожалею, что заставил вас ждать так долго. Моей супруге Малте пришлось уйти, чтобы встретить нежданных гостей, и она оставила меня разбираться в запутанных расчетах с одним из капитанов. Я приказал не беспокоить меня до тех пор, пока мы не закончим описывать товар, и так вышло, что ваше появление не отнесли к чрезвычайно важным делам, ради которых этот приказ можно было нарушить. Ну, довольно объяснений. Прошу вас, пройдемте в более удобные комнаты. Рабскаль, позаботься, чтобы нашим гостям приготовили покои и перенесли туда их вещи. Нет-нет, пожалуйста, оставьте сумки тут. Обещаю, их доставят в ваши комнаты в целости и сохранности. Пройдемте со мной, прошу вас. То, что он совершенно отбросил всякие церемонии, встревожило меня. А вдруг наше неожиданное появление нарушает какие-нибудь условия или договоры, над которыми так долго и тщательно трудились Дьютифул и Элиана? Идя следом за королем, я отчаянно попытался дотянуться до них силой, но хор голосов из прошлого заглушал все. Безнадежно. Остается только не наговорить лишнего. Рейн вывел нас обратно в большой зал, а оттуда, к нашему удивлению, на улицу, где уже смеркалось. Город был полон огней, и такого ночного освещения я не видел больше нигде. Услышав, как ахнул Пер, я понял, что это не мираж силы. Здания в самом деле испускали свет. Они сияли цветами драконов, золотым и синим, алым и травянисто-зеленым, и желтым, как сердцевина ромашки. На стенах некоторых домов красовались световые узоры. Лозы, стилизованные волны, спирали. Другие дома просто светились. Не нужно было искать и зажигать факелы, чтобы спуститься по ступеням на мостовую. Мне пришлось обуздать свою силу, чтобы отогнать призраки элдерлингов и разглядеть сквозь них куда менее многочисленных нынешних жителей. Король Рейн быстро зашагал по улицам. Люди здоровались с ним, он в ответ кивал или махал рукой. На нас глазели, однако он не позволял никому задерживать или расспрашивать нас. В конце улицы возвышалось строение, куда скромнее план башни, но притом намного больше и вычернее, чем господский дом в Ивовом лесу. «Это наш гостеприимный дом», — объявил король, указав на него. «Мы считаем, он замечательно подходит для приема гостей. Тут все сделано по людской мерке, двери меньше, потолки ниже. А вот в других домах я порой чувствую себя маленьким и незначительным». Он улыбнулся мне. «Что неизбежно, когда живешь бок о бок с драконами, сами понимаете. Прошу вас, пройдите со мной внутрь. Тут много удобных комнат. И еще мы зовем этот дом тихим местом, потому что на втором этаже голоса Кельсингры шепчут не столь громко». Он все так же быстро, как и шел, поднялся по лестнице к двери, и я постарался не отстать, хотя я очень устал. Вестибюль был обставлен в стиле, который, наверное, завезли из удачного. Вокруг маленьких столиков стояло по нескольку стульев. Несмотря на обилие мебели, зал показался мне странно пустым. И я не сразу понял, отчего. Тут не было большого камина. И, несмотря на высокие потолки и забранные желтоватым стеклом широкие окна, внутри было тепло. Я решил, что это еще одно проявление магии элдерлингов. Не задержавшись в вестибюле, мы прошли в коридор и двинулись по нему дальше. Наши сапоги гулко стучали по каменному полу, мягкие подошвы короля чуть слышно шелестели. Миновав с полдюжины дверей, украшенных яркими узорами, он распахнул еще одну и жестом предложил нам войти. Посреди комнаты стоял накрытый красивой скатертью стол, на котором были расставлены изящные тарелки и блюда. Стулья с резными спинками и мягкими зелеными подушками ждали нас. Картина на стенах выглядели для меня непривычно, но радовали глаз. На них угадывались темно-зеленые лозы в лесу и поверхность реки, но все казалось прорисованным не слишком тщательно. У стола стояла женщина и поправляла серебряные приборы. Услышав нас, она обернулась. «Малта — королева драконьих торговцев. О ее диковинной красоте ходили легенды. Не узнать ее было невозможно. Ее вьющиеся волосы были не белыми, но золотыми, цвета сверкающих золотых монет. Тонкая чешуя обрамляла лоб, подчеркивая высокие скулы и волевой подбородок. Как и ее супруг, Малта была одета в просторное элдерлингское одеяние и свободные брюки. Мягкие туфельки без задников сверкали золотом. Малта шагнула нам навстречу, чтобы поприветствовать. Ткань ее наряда переливалась, меняя цвет от золотого до зеленого и обратно, когда она двигалась. Я на всякий случай опустился перед королевой на одно колено, и Ланд последовал моему примеру. Она рассмеялась, и я сначала подумал, что это она надо мной, но потом проследила за ее взглядом и увидел, что юный персевиранс, ошеломленный ее красотой, застыл позади нас, вытаращив глаза и распахнув рот. Она снова посмотрела на меня и улыбнулась еще шире. Такой взгляд дороже любых богатых даров. Тут персевиранс вдруг грохнулся на колени. Глаза Малты блеснули, словно намекая на тайну, известную только нам двоим. Она присела в реверансе передо мной. «Принц Фитчевилл Видящий, ваш неожиданный визит — большая честь для нас. Однако у меня такое чувство, будто мы уже встречались. Надеюсь, вы простите генерала Рапскаля. Порой он бывает ужасно навязчивым и подозрительным». Она повернулась к мужу. «Рейн, дорогой, как видишь, я поставила на стол дополнительные приборы. Я была так рада, прочитав твою записку. Думаю, нам стоит пригласить за этот стол всех нежданных гостей одновременно». И она вновь перевела свой искрящийся взгляд на меня. «Принц Фитчевилл Видящий, вы верите в совпадение?» «Мне случалось слышать о нескольких весьма странных», — ответил я. «Я понимал, что иду по тонкому льду, и приготовился переиграть свою историю в любое мгновение». Улыбаясь, я оглянулся и посмотрел на Ланта и Пера, надеясь, что они поймут мое предупреждение.